Ты объясни мне все же, что с тобой случилось? — попросила она. — Насколько я смогу понять? — Да все ты сможешь понять, — он махнул рукой. Она почувствовала, как счастье ударило ее в сердце от взмаха его руки. — Ничего в этом хитрого нету. Концерн у меня был мощный, стало мне тесно, пора было на новый уровень выходить. А на новом уровне я становился слишком серьезным игроком. Таких власть наша теперешняя не любит. То есть дело не в том, что серьезным становился, а что самостоятельным. Этого не любит. Она монополист, остальные шавки на подхвате. И все места ей вылизывают. Вот ее схема. Глаша видела, что он увлекся. Глаза заблестели. И это был не тот горестный блеск, который пугал ее и мучил, а жесткий, яркий блеск его ума, его силы и его таланта. Ну и стали искать, на чем меня заломать. Эта схема у них тоже отработана. Налоги, производственные нарушения, мошенничество в особо крупных размерах. С налогами обломались, с производством тоже. Ну, а на то, чтобы в мошенничестве меня обвинить, шавку как раз и нашли. Даже материального ущерба доказать не смогли. Он сердито крутнул головой. Материального ущерба нет, а срок за мошенничество есть. Это как? Мне этого не понять, вздохнула Глаша. По справедливости или хотя бы по здравому смыслу этого никому не понять. Владилен Николаевич на суд приезжал, — вспомнил Лазарь. — Какой Владилен Николаевич? — не поняла Глаша. — А врач твой, помнишь? Который тебя, ну, к которому тебя с поезда когда-то привезли. — А он-то зачем? — удивилась она. — Свидетельствовать. Прочитал где-то, что если свидетель явился в суд, то его обязаны выслушать. Ну и явился. — Откуда же он про суд-то узнал? — Да все газеты писали. Телевизор, интернет. — А я ничего не знала, — подумала Глаша. — Не хотела знать. Она вспомнила, как старалась в тот год, в первый год без него, не открывать газет, не включать телевизор, не заглядывать на новостные сайты. Понимала, что может встретить что-нибудь о нем, и боялась встретить. Воспоминание о Владилене Николаевиче отвлекло Лазаря, и он не заметил, как помрачнело ее лицо. Да она тут же и взяла себя в руки. Не хватало ему еще ее постыдных воспоминаний. — Что же он сказал? — спросила Глаша. — Заявил, что я не могу быть мошенником, потому что бескорыстно обустроил его больницу. Лазарь улыбнулся. — Не ожидал я от него. Он ведь на меня как на классового врага смотрел. А вот поди ж ты. Так же трогательно это было, как и бесполезно. По всем инстанциям они меня как на саночках прокатили, с ветерком. Одна касация, вторая, все мимо. Да я и с самого начала это понимал. Не для того они за меня брались, чтобы в суде высшей инстанции оправдывать потом. И в Страсбург не подашь. Дело сугубо экономическое. Права человека не нарушены. Нашим-то местным даже неловко было. Понимали же, что на самом деле творят. Ну, сильно-то они от неловкости, впрочем, не рыдали. Извини, друг, только бизнес, ничего личного. Лазарь жестко усмехнулся. Перевели после полусрока со строгого режима на поселение. Хоть и не положено. Спасибо и на том. Почему не положено? — спросила Глаша. — Потому что я вины своей не признаю. Значит, и УДО мне не положено, и прочие дары милосердия. Все, Глаша. Он коротко прихлопнул ладонью по кровати. — Хватит об этом. Нечего тебе этим голову забивать. Дело прошлое. — Прошлое, — проговорила она. — Твое. Ты через него прошел, а меня с тобой не было. Еще бы не хватало и через это тебя протащить. И так я много хорошего для тебя натворил. — Но что же ты мог для меня сделать? — вздохнула она. — Ничего. Я только теперь поняла. Она хотела сказать, что поняла это, только когда увидела его сына, но не смогла сказать ему это сейчас. — Все я мог. Глаза его блеснули, как лезвие. — Когда ты ушла, только тогда и понял, что на самом-то деле должен был сделать. Развестись-то уж точно должен был. — А я знаю, что ты развелся, — сказала Глаша. Просто не хотела тебе говорить, что про это знаю. Чтобы ты не думал, что это имеет для меня значение, — с горячностью добавила она. — Это имеет для тебя значение, — жестко отрезал он. — И всегда имело. И последним гадом надо было быть, чтобы делать вид, будто не понимаю. Я последним гадом и был. — Лазарь, это неправда, — твердо сказала Глаша. — Ты сейчас так говоришь, как будто мальчика и не было. А он был, он есть и... Она захлебнулась словами и замолчала. Нелегко ей было это говорить, да, может, и не надо было сейчас. Ему тоже нелегко было это слушать. — Ну да, — его лицо помрачнело. — Я ведь сам так вырос, Глаша. На обочине отцовской жизни. До печенок знаю, что это такое. Когда он приходит, сидим мы с ним, говорим так, серьезно, сердечно. А потом он поднимается и уходит. И там его жизнь настоящая, и туда мне доступа нет.